Я ничего не могу доказать. У меня один путь. Пусть наш сын никогда не узнает правды. Об одном прошу. Если услышишь имя Касарина Василия, беги от него. Спрячься и спрячь Сашеньку. Касарин — подлец и убийца. Только что я узнал самое страшное. Мой друг Василий Касарин работает на органы безопасности. А ведь я, дурак, делился с ним самым сокровенным, как с родным братом. Теперь до меня дошел весь ужас происшедшего. Арест всей нашей университетской группы солидаристов, организации, поставившей цель бороться за духовное возрождение России, дело рук аспиранта Касарина, а следовательно, и моих рук дело, как невольного сообщника этого душегуба. Как мне смыть этот позор? Как доказать друзьям свою неумышленность в их аресте, осуждении и даже смерти? Путей я не вижу. Это невозможно. За мной сейчас тоже придут. Но не ареста и суда я страшусь. Страшусь я презрения друзей своих и горько умирать с мыслью, что зло так сильно, зло останется безнаказанным. Кто отомстит за меня? Прощайте, дорогие. Простите, если сможете. Спасибо тебе, Лена, за любовь. За все. Ваш Борис. Сначала мне это показалось плохой шуткой. Как будто я уже десятками такие штуки читал в художественной литературе. Я перечитывал письмо второй, третий, десятый раз, пока наконец до меня дошел смысл написанного. Мама, она уже знала, что этот Касарин тот самый, а он ее проверял. Мы были большие друзья. Я посмотрел на конверт. Почтовый штемпель Архангельска. 21 ноября 1962 года. 20 лет. Годовщина. Я спрятал письмо и вышел в столовую. Долго сидел на диване. В голове не было ни одной мысли. Ни одной. И журавли, печально пролетая, я поймал себя на том, что сатинская песня преследует меня, вытесняет что-то очень важное, не дает принять решение. А мама, наверное, комочком прикорнула на краешке кровати и казнит себя. Отец велел спрячься, спрячь сына, а она своими руками нас свела. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, тьфу ты. Я разделся, забрался под одеяло, но сна не было. Потолок высвечивался квадратами окна от фар проезжавших автомобилей и медленно плыл над головой этой отводки. Я закрыл глаза и тут же увидел сон. Смешной клоун бьет в медные тарелки и пищит какой-то грустно-веселый мотивчик. И понял, что это был не сон, а воспоминание. Я опять закрыл глаза. Клоун все пищал, и кто-то рядом со мной весело сказал: «Как до войны?» «Разве была война?» «Как до войны, Ленка, правда?» «Там-там-там-там-там-там...» Я вспомнил, я с отцом и матерью в кукольном театре в парке Сокольники. Мне 5 лет. Мы тогда жили на Стромынке рядом с парком. Я посмотрел на часы. 2:30. Закурил. Но тут же загасил сигарету. Очень было противно во рту. До звонка на Петровку было еще 2.5 часа. Я тихонько оделся и вышел на улицу. Стал на углу Ленинского и Ломоносовского проспектов. Минут через 20 подъехало такси. Я сел и назвал шоферу Ритин адрес. Касарин и другие. 23 ноября 1982 года. Меркулов любил говорить, что руководить значит предвидеть.